Глава 14. Суббота, 3 февраля, 10:27. Хлоя Кармайкл выглядела так, как Кайра представляла себе ее сестру Кейли при жизни. Миниатюрная, с темными волосами, край татуировки выглядывал из-за ворота футболки. Татуировка придавала дерзости ее красоте. Правда, сейчас лицо девушки было искажено мукой. «Я так и знала! Господи, я так и знала!» — зарыдала она. Увидев на пороге Тома и Кайру, она отбросила пульт компьютера, который держала в руке, и рухнула на диван. На экране перед ней шла интерактивная программа по подавлению тревожности. Такие программы прописывали врачи наравне с лекарствами. Кайра подняла пульт и положила его на стопку брошюрок, мимолетно заметив заглавие. «Родительские навыки. Борьба с зависимостью. Самостоятельное обучение управлению. Осознанность». «Я знала!» — снова всхлипнула Хлоя. Потом простонала, обращаясь к Тому. «Вы же говорили, что найдете ее. «Нам очень жаль». Кайра села с ней рядом и осторожно положила руку Хлое на плечо, еще более хрупкое, чем казалось с виду. «Хотите, чтобы мы позвонили кому-нибудь, кто мог бы побыть с вами?» «Боже, боже!» — рыдала Хлоя, вцепившись себе в волосы и содрогаясь всем телом. Напротив дивана, где сидели Кайра с Хлоей, располагался кухонный уголок с глянцевыми белыми шкафчиками, модными лет 20 назад, и переполненной мусорной корзиной. В воздухе витал тяжелый запах жареного. На полу валялись разбросанные игрушки. Дорожка из них тянулась к полупустой корзине в углу. Том стоял в дверном проеме. У него за спиной Кайра заметила еще один экран, включенный на детскую программу с приглушенным звуком. На полу под экраном был брошен матрас со смятым постельным бельем. Хлоя повернулась к ней. По ее щекам текла размазанная тушь. «Я знала, что с ней что-то случилось. Знала!» Ее голос сломался. «Кейли обязательно звонит Райли перед сном, когда работает в вечернюю смену, а в четверг не позвонила. Они всегда разговаривают, прежде чем он ляжет спать. Я знаю, что она занята, но звонки она не пропускает. Никогда!» В этот момент маленький темноволосый мальчик в синем комбинезоне и крошечных кроссовках вбежал в гостиную. «Печеньку?» — попросил он, протягивая руку и делая ладонью хватающий жест. Хлоя прижала его к себе, плача ему в волосы. Мальчика это скорее позабавило. Он снова попросил печенье. Кайра порадовалась, что он не сознает печальной значимости момента. Хлоя отстранилась от ребенка, посмотрела ему в лицо и громко шмыгнула носом. Потом заставила себя улыбнуться и ответила: «Да, сейчас найдем тебе печеньку». Довольный, он улыбнулся во весь рот и потрогал пальцем ее щеку, мокрую от слез. Выражение его личика стало озабоченным. «Тётя Хлоя грустно?» «Да, тётя Хлоя грустно». Он повернулся к Кайре с Томом, как будто только сейчас их заметил, и сказал: «Тёте Хлое грустно, потому что мамы нет». Он раскинул руки в стороны, как маленькая морская звезда, покачал головой и широко распахнул глаза, после чего повторил: «Нет». У Кайры защемило сердце. Она вспомнила, как Молли в таком же возрасте рыдала по матери. В отличие от Молли, мальчик не видел, как его маму похищают. Но однажды он вырастет и узнает кошмарные обстоятельства ее смерти. Хлоя сидела неподвижно, уставившись в пространство, с открытым ртом и мокрым красным лицом, поглощенная горем. «Пойдем, я дам тебе печеньку», — сказала Кайра, вставая и беря малыша за руку. «А тете Хлое мы заварим чай». Он с радостью пошел за ней. Хлоя с благодарностью кивнула. «Покажешь мне, где у вас печенье?» — спросила Кайра. Райли подвел ее к старенькому холодильнику и показал пальцем наверх. При этом рукав у него соскользнул до локтя, и Кайра увидела на ручке ребенка багровую отметину, покрытую прозрачной медицинской повязкой. Том повернулся к Хлое. «Мы должны задать вам несколько вопросов». Она встревоженно покосилась на малыша. «Моя подруга, Софи, живет в соседней квартире. Она присмотрит за Райли». «Пойду ее позову», — откликнулся Том. Стоило Кайре снять с холодильника жестяную банку с печеньем в форме зверюшек, покрытых шоколадом, как глаза мальчика загорелись. «Какое твое любимое животное?» — спросила она. «Обезьянка». Теперь уже обе ручки хватали рядом с банкой воздух. Повязку закрывал рукав комбинезона. Кайра заглянула в банку, потом сунула туда пальцы и погремела печеньем. «Ой!» Она выдернула руку, и лицо Райли стало тревожным. «Меня лев укусил?» — воскликнула Кайра с улыбкой. «Знаешь, я не такая смелая. Лучше ты сам достань». Райли захихикал, наблюдая за тем, как она ставит банку на стол, а потом, привстав на цыпочки, сунул туда свою пухлую ладошку. Отметина на предплечье была ожогом и весьма серьезным. «Ого, болит, наверное», — заметила Кайра. Райли лишь поморгал в ответ. «Бедненький». Хлоя вскочила с дивана. «Это просто случайность. С ним все в порядке», — быстро сказала она. «Когда это случилось?» — спросила Кайра. «Врач его осмотрел», — отрезала Хлоя в ответ. «Простите, я не хотела». Хлоя встала и двинулась на нее. «И что вы сделаете? Натравите на меня грёбаный отдел опеки?» Она резким движением притянула Райли к себе. Он, нисколько не напуганный, грыз свое печенье. «Я не могу потерять еще и его!» В этот момент в двери влетела женщина с озабоченным видом на сетке и облаком лохматых осветленных кудрей. Она схватила Райли и Хлою в объятия. Хлоя уткнулась ей в плечо и зарыдала. «Соф! Соф! Она умерла!» Кайра отвернулась, чтобы дать им минутку, борясь с болезненным воспоминанием о том, как сама сообщила родителям о смерти сестры. Мама тогда упала в обморок, а папа попытался ее подхватить, издав отчаянный стон боли. На пороге гостиной появился Том. Кайра включила электрический чайник и открыла шкафчик с посудой. В кружке со сколами она увидела стеклянную трубку, ложечку и зажигалку. Чье это? Хлои или Кейли? Будущее Райли представлялось ей все более мрачным. Конечно, отдел опеки теперь возьмется за них, тем более получив токсикологию Кейли. Кайра не могла позволить себе еще глубже погрузиться в депрессию. Надо, чтобы горе подталкивало ее, придавало сил. Мама Райли заслуживает правосудия. И она, Кайра, добьется его. В шкафчике было еще небольшое зеркальце и тюбик блеска для губ. Доставая чашку, Кайра слегка тронула зеркальце. Оно повернулось, и она увидела свое лицо, но вдруг поняла, что на нее смотрит Эмма. Охнув, она дернулась, и зеркальце упало. Поднимая его трясущимися руками, Кайра снова посмотрелась в гладкую поверхность. Там была она сама. Волоски у нее на шее встали дыбом. «Я в соседней квартире», — сказала Софи, подхватывая Райли на руки. «Присмотрю за нашим маленьким принцем». Она улыбнулась мальчику. «Если что», — Софи посмотрела на Тома и Кайру, «просто крикните, и я прибегу». Когда Софи с Райли вышли, Кайра снова села рядом с Хлоей. «Как думаете, сможете ответить на несколько вопросов?» Сделала она осторожную попытку. «Постараюсь». Щеки девушки опухли от слез, от размазанной туши под глазами чернели круги. Кайра обратилась к ней. «Вы говорили, что Кайли работала на фабрике в тот вечер». Она внимательно следила за лицом Хлои. Но управляющий утверждает, что ее смена была в пятницу. Что такое промелькнуло у Хлои в глазах? Раздражение? Притворное изумление. Что бы то ни было, Им обязательно надо докопаться до истины. Она сказала, что работает до полуночи, но в 6 утра Райли залез ко мне в кровать и спросил, где мама. «Такой славный малыш». Кайра улыбнулась. Она ощущала на себе взгляд Тома, так и стоявшего в дверях. Хлоя подозрительно покосилась на нее. «Они уже какое-то время тут живут?» Хлоя говорила в нос, ее грудь ходила ходуном. «Денег у нее всегда было немного. Не хватило заплатить за квартиру, и пришлось съезжать. У нее в организме нашли следы лье, китайского наркотика. Об этом упомянуто в токсикологическом отчете», — сказал Том. Кайра с недовольством посмотрела на него. «Откуда вы знаете, что это не убийца ей дал?» — огрызнулась Хлоя. «Вы говорите, ей не хватало денег. Наркотиков без них не получить», — ответил Том спокойно. «Могла она заниматься проституцией, чтобы подзаработать?» «Нет», — рявкнула Хлоя. «Мы не осуждаем, поймите. Нам нужна информация, чтобы поймать того, кто с ней это сделал», — постаралась Кайра ее успокоить. Хлоя шмыгнула носом, достала из упаковки на подлокотнике дивана салфетку и вытерла слезы. «Ее жизнь...» — Хлоя сделала паузу, подыскивая нужное слово. «Не назовешь удачливой, но своего сына она очень любит». «Под не очень удачливой вы имеете в виду?» — мягко начала Кайра. «Никто не идеален», — обороняясь, буркнула Хлоя. «Постарайтесь рассказать нам все, что знаете», — сказал Том. Кайра показала глазами на шкафчик, и плечи Хлои упали. Она встала и начала ходить по комнате туда-сюда. «Иногда Кейли принимают лье. Очень редко. И никогда при Райле. Чтобы его покупать, нужны деньги». «Спасибо, это может помочь. Вы знаете ее дилера?» «Я не хочу иметь с этим ничего общего», — звенящим голосом воскликнула Хлоя. «Понимаю, это тяжело, но мы должны найти того, кто ее убил. У вас есть какие-нибудь предположения? Кто мог желать ей зла?» — спросила Кайра. «Были люди, с которыми она не ладила?» Хлоя притихла, задумавшись, потом покачала головой. «Нет, она обычная девушка, которая любит поразвлечься. Денег у нее немного, порой приходится туго. Но это со всеми бывает. Зато у нее доброе сердце. Она любит своего мальчика. Любила». Стоило Хлое упомянуть о сестре в прошедшем времени, как ее лицо исказилось от страха. Внезапно она кинулась к Тому, тонкими руками уцепилась за лацканное его пальто и взмолилась. «Поймайте его! Поймайте его ради Кейли! Ради Райли!» Том не ответил. Что будет с маленьким мальчиком с ожогом на руке теперь, когда его мать мертва? Позволит ли тетке оставить его? Справится ли она? Насколько важно для самой Кайры, для ее матери и Молли узнать точно, кто убил Эмму? Исцелятся ли они, когда этот человек окажется за решеткой? Райли остался без матери. Для Эммы она больше ничего не может сделать. Но Кайра чувствовала, что обязана отыскать ублюдка, который это сотворил, и запереть в тюрьме до конца его дней.